преклонясь перед светлым днем. Гляди, гляди, надежда светлая Израиля. Гляди, гляди, гляди, но потом заполняет все кругом. Так звучит сквозь века, разливаясь, как река, песня о том, что Христос рожден. Обещание Отца сбылось.